Глава 17. Ираида в белоснежном кружевном платье, украшенной мелкой россыпью драгоценных камней, медленно идет по дорожке, усыпанной лепестками черных роз, в конце которой ее ждут Рейган и Сириэль для проведения церемонии бракосочетания. Ее окружает множество приглашенных гостей, которые дарят ей свои улыбки, но она смотрит лишь на любимого мужчину, и вот ее ладонь в его сильной руке. Слова магической клятвы срываются с губ, а зал наполняется шумом раздавшихся бурных аплодисментов. Рейган медленно наклоняется и с нежностью целует ее, едва касаясь губ. И вот они перемещаются в роскошную спальню, и впереди у них целая ночь. Демон аккуратно помогает ей расплести косу, освободить локоны от шпилек и других украшений. Наклонившись, он губами выкладывает дорожку из поцелуев на шее девушки, и у нее вырывается невольный стон. Страсть разгорается в их крови, и сердца обоих начинают биться чаще. Откинувшись мужу на грудь, она позволяет Рейгану расстегнуть ряд пуговичек на лифе, и платье медленно сползает вниз. Ираида, резко открыв глаза, не сразу смогла понять, что ей приснился сон. Всего лишь восхитительный и такой желанный сон. Сердце так сильно билось в груди, что казалось, вот-вот выскочит. В комнате царил приятный полумрак, и непонятно было, сколько времени прошло с того момента, как они уснули. Сев на постели, девушка бросила взгляд на часы и поняла, что время близится к ужину. Посмотрев на Рейгана, она столкнулась с внимательным взглядом черных глаз. Мужчина недавно проснулся, но, побоявшись разбудить Ираиду, не стал вставать и все это время лежал и наслаждался тихим дыханием любимой женщины, которая так безмятежно спала в его объятиях. «Привет!» – поздоровалась Ираида и тут же зарделась, потому что в голове пронеслись воспоминания о ее прекрасном сне. Рейган улыбнулся краешком губ и ничего спрашивать не стал. Когда Ираида резко подскочила, он почувствовал, что ее аромат изменился, вернее, в нем появились нотки желания, и догадался, что ей приснился необычный, возможно, даже эротический сон. А теперь, увидев румянец на ее щеках, в тот момент, когда она посмотрела на него, понял, кто был главным героем ее сновидения, и был этому искренне рад. «Привет», – прошептал он в ответ и, сев на постели, одним движением притянул девушку к себе и с нежностью коснулся ее губ легким воздушным поцелуем. «Выспалась?» «Наверное, да». Ираида засмущалась и, отодвинувшись, схватила халат, висевший на спинке кровати, и спешно в него завернулась, как будто тонкий атлас мог ее спасти от горящего, наполненного страстью взгляда Рейгана. Еще раз посмотрев на часы, она спросила: «Нам пора вставать?» «Думаю, что да». Мужчина поднялся с кровати и, не спеша, будто специально демонстрируя свое тело, подошел к пуфику, на котором лежали его вещи, и стал неторопливо одеваться. Ираида смущенно отвела глаза, но ее взгляд то и дело возвращался к Рейгану. Девушка испытывала смешанные чувства. Мужчина был красив, и его сильная спина, мощные ноги, кубики пресса невольно манили ее, и ей безумно хотелось прикоснуться к нему. Но теперь она не понимала, как себя с ним вести. И от этого была в растерянности, испытывая неловкость, и подскочила с постели и, прихватив первые попавшиеся вещи, спряталась за дверью ванной комнаты, надеялась, что прохладная вода вернет ей спокойствие. Рейган проследил за девушкой взглядом и усмехнулся. Его девочка старается сбежать, но разве от себя убежишь? Их так и будет тянуть друг к другу, пока узы брака не скрепят их любовь, и они не станут единым целым. И хотя молодой мужчина понимал, что всему свое время и не надо торопить события, ему безумно хотелось, чтобы поскорее настал тот день, когда он сможет назвать Ираиду своей супругой. Пока фея была в ванной, Рейган сходил к себе и переоделся. Вызвав слугу, он уточнил, во сколько будет ужин, и, вернувшись в спальню к девушке, удобно устроился в кресле и задумался над тем, что ее ждет сегодня вечером. Интересно, Сириэль и отец пришли к единому решению или нет? Чего ожидать от них? Что нас ждет в будущем? Задался мужчина вопросом, Но тут Ираида вышла из ванной комнаты, и демон был вынужден отложить свои размышления. «Прекрасно выглядишь», — проворковал он, оглядывая девушку с головы до ног. Лазурного цвета платье было ей к лицу и прекрасно оттеняло ее глаза. «Ты такая красивая!» «Спасибо!» — засмущалась девушка и быстро перевела тему разговора. «Идем на ужин?» «Да, конечно». Рейган не до конца понял действия сердца Санталии, но то, что он служил идеальной защитой для своего владельца, было фактом. Поэтому мужчина расстегнул на своей шее цепочку с амулетом и переодел его на девушку со словами «Мне так будет спокойней», а затем взял ее за руку и с нежностью сжал тонкие пальчики. «Мне очень интересно, до чего договорились наши отцы». «Мне тоже», — промолвила Ираида, и амулет перенес их в столовую, где за столом уже сидел Велиар, как всегда, увешанный амулетами и прочими драгоценностями, и Сириэль в золотисто-белом наряде. На обоих повелителях сверкали обручи власти, как бы подчеркивая их величие. «Всем добрый вечер!» – поздоровался Рейган и, подведя девушку к столу, помог сесть. Едва Рейган присел на стул, Велиар хлопнул в ладоши, и по залу заскользили служанки, внося в зал приготовленные блюда. За столом царило молчание. Ужин прошел в тишине, и лишь когда подали десерт, воздушный бисквитный вишневый пирог, Велиар заговорил. «Ираида», — обратился он к девушке и, дождавшись, пока она посмотрит на него, продолжил. «Я хочу выяснить, кем был твой отец. Возможно, узнав, какому роду он принадлежал, мы сможем разгадать, как он попал на территорию Светлого Королевства, и поймем, как он погиб. Но для этого мне необходимо провести ритуал, в котором понадобится твоя кровь. И мне нужно твое добровольное согласие». «Велиар, конечно. Знаешь, я очень хочу узнать о своем отце». Девушка улыбнулась. «Возможно, тогда мы сможем понять, что с моей магией не так». «Да все с твоей магией в порядке», — махнул Велиар рукой. «Просто темный силу своих детей строго контролирует с детства. А если малыш не справляется, его силу на какое-то время блокируют. А светлые, наоборот, стараются развить дар. И когда твою магию нужно было ограничить, они усиленно занимались тобой. И сейчас мы имеем большой потенциал и нулевой самоконтроль. Теперь, как твой повелитель, я могу своей силой на время частично запечатать твою магию, а со временем постепенно ты полностью сможешь ею владеть. И это не повредит Ираиде». Взволнованно спросил Сириэль, смотря то на дочь, то на Велиара. «Нет», — коротко ответил Велиар. «Если бы кое-кто вовремя рассказал о необычной девочке, появившейся на территории Светлого Королевства, то этих последствий можно было бы избежать. Если бы кое-кто так не трясся за свой трон, возможно, эта ситуация бы и вовсе не произошла», — нехидно заметил Сириэль. «Но у темных всегда во всех бедах виноваты светлые». «Ой, будто у светлых не так», — не замедлил с ответом Велиар. Два правителя пыхтя зло сверлили друг друга взглядом, и каждый считал, что он прав. «Папа, прекрати!» — воскликнули Рейган и Ираида в унисон и переглянулись. Правители посмотрели на детей, а потом Велиар выдохнул и буркнул. «Извини». «Да, я тоже хорош», — ответил Сириэль, и хрупкий мир был восстановлен. И как только закончился ужин, все вместе переместились в кабинет Велиара. «Ираида, садись в кресло за мой стол. Сириэль и Рейган, присядьте на диванчик и не мешайте нам», — серьезно сказал повелитель Темного Королевства и достал с книжной полки толстый фолиант в кожаной, очень потрепанной обложке. Мужчины состряпали недовольные лица, но спорить не стали и сделали, как просил демон, и теперь со стороны наблюдали за всем происходящим. Велиар разложил на столе карту Темного Королевства, на которой были указаны все населенные пункты, и, раскрыв книгу, стал читать вслух заклинания на древнем демоническом языке. В комнате мгновенно померк свет, и с каждым произнесенным словом становилось все холоднее. А когда демон замолчал, в комнате возникли 4 черные тени, которые окружали его и Ираиду. «Дай руку», — приказал демон, и девушка протянула ему ладонь. Обхватив ее руку, демон чиркнул ногтем по ней, делая надрез, и как только появились первые капли крови на ране, произнес: «Духи предков, помогите узнать дочери темного королевства, какому роду она принадлежит. Помогите найти кровных родственников». С этими словами он повернул руку девушки так, чтобы несколько капель крови упали на карту, и вновь перевернул ее ладонь. Тени склонились над столом, послышался тихий шелест, а Ираида, не обращая внимания на боль в ладони, наблюдала, как кровь, превратившись в узкую красную ленту, медленно поползла через всю карту и, наконец, остановившись на каком-то одном участке, замерла. «Провинция Гофман», – задумчиво произнес Велиар. Но в этот момент капля крови сдвинулась и остановилась в самом центре Темного Королевства, его столицы. Велиар щелкнул пальцами, и на столе появилась карта города. Мужчина вновь перевернул руку, и кровь, собравшаяся в ладошке, ручейком полилась на пергамент. «Духи, помогите найти дом!» – раздались слова Велиара в тишине, и снова кровь начала свое движение и остановилась на дворце. Демон приложил платок к ране Ираид, медленно зашептал заклинание, и тени ушли за грань, и в комнате вновь стало светло. Велиар задумчиво смотрел на Ираиду, рассматривая ее, будто видит в первый раз. Страшное подозрение закралось в сердце демона, но оно было таким нереальным и таким фантастическим, что он даже побоялся озвучить его, пока не получил подтверждение. И Велиар решил провести ритуал памяти крови. «Опасный тем, что за возможность заглянуть в прошлое ты платишь своей кровью». «Отец, ну что?» Рейган не выдержал, вскочил с места и, сев на подлокотник кресла, приобнял девушку за плечи. «Давай я залечу твою рану». «Нет», — Велиар покачал головой. «Мы еще не закончили. Духи указали, что ее родственники проживали в провинции Гофман, а потом во дворце. Надо узнать, кто из этого места переехал в замок», — предложил Рейган. «Ираида, разреши мне попробовать твою кровь. Духи предков расскажут мне, кто твои родственники, и более того, я смогу увидеть воспоминания твоего отца. Позволишь?» Фея молча протянула руку. Демон, нагнувшись, облизал кровоточащую рану, а потом, сев в кресло, сделал надрез на своем запястье и зашептал древнее заклинание на демоническом языке, в котором просил принять его кровавую жертву и позволить увидеть последние воспоминания отца Ираиды. У демона уже почти не осталось сомнений, что это его названный брат. Сознание Велиара окутало дымка, и он перенесся в тот день, когда разругался с Адамом, и теперь со стороны наблюдал ситуацию. «Велиар, ты не можешь быть таким эгоистом. Нельзя думать только о власти. Ты воздвиг стену, и она сотни лет разделяет королевство. А ведь, возможно, на той стороне есть избранные для демонов. Ты разве не видишь сам, что истинных пар практически не осталось? И я прошу тебя, уничтожь стену. Позволь жителям королевства самим выбирать, как жить!» — кричал разозленный Адам, смотря на Велиара. Мужчине кипел праведный гнев. Его поначалу возникновение магической стены не вызвало никаких неудобств, но теперь она стала колоссальной проблемой. Рождаемость падала, потому что встретить истинную пару стало практически невозможно. А ритуал, позволяющий зачатие, можно было провести только один раз. Но за последнее время детская смертность при родах возросла, и во многих семьях просто не было детей. И Адам, как известный лекарь, просто не мог этого не знать. Сегодня в очередной раз у молодой демоницы при родах умер ребенок. И он вновь ничем не смог помочь, потому что, когда душа уходит за грань, даже магия бессильна. Он видел слезы женщины, как и слезы ее мужа, ведь теперь они оба были обречены на бездетность. И он решился поговорить с братом еще раз. Но Велиар вновь его не понял. «Адам, мы обсуждали этот вопрос с тобой уже 1000 раз. Я считаю, что ты очень преувеличиваешь масштаб проблемы. И стена между королевствами, кроме тебя, никому не мешает. Может, ты прекратишь заниматься ерундой?» а лучше создашь свою семью и заведешь ребенка», — ухмыльнулся повелитель темного королевства. «Я хочу встретить свою избранную». Картинка сменилась, и Велиар молча наблюдал, как его брат подходит к магической стене и, призвав предков, просит их помочь перейти ее. Адам медленно прошел сквозь стену и оказался в лесу Светлого Королевства. Накинув на себя иллюзию, демон двинулся в поисках ближайшего поселения. Он шел по лесу, когда услышал женский крик о помощи. Остаться в стороне мужчина не мог, поэтому бросился на помощь. Группа неотесанных грязных мужчин, окружив юную девушку, наступали на нее со словами. «Как ты посмела сбежать, мерзавка! Неужели мы тебя так о многом просим?» «А что мы ее жалеем? Фея!» «Так лично я никогда не пробовал фею!» Толстый потный мужик неотесанного вида протянул руки, стал бессовестно лапать девушку. Она попыталась оттолкнуть его и порезался его клинок. Незнакомка в ужасе закричала, и Адам кинулся ей на помощь. На той поляне никто не выжил. А потом демон, крепко обнимая плачущую девушку, обещал ей, что теперь все будет хорошо, и больше никто ее не обидит. Он лизнул кровь из ее раны, и у него появились рога. И вот Велиар в небольшом чистом домике наблюдает, как его брат воркует с девушкой. И если судить по тому, что украшение на голове пропало, они прошли обряд, и теперь девушка его жена. «Лилия, ты мое счастье, моя жизнь, мое дыхание, моя избранная. Я так тебя люблю», — шептал Адам, держа на коленях девушку. «И я тебя люблю, милый, и у меня есть сюрприз». И девушка, крепко обняв мужчину за шею, что-то ему зашептала на ухо. На лице Адама появилась шальная улыбка, и он, вглядываясь в ее лицо, переспросил: «Правда?» Девушка лишь кивнула, а мужчина, ошалев от счастья, подхватил супругу на руки и стал кружить по комнате, весело смеясь, и все время повторяя: «Я стану отцом! Я стану отцом!» Очередная смена картинки, и он стоит на краю утеса и видит, как Адам пытается достать мальчика лет 12, который сорвался, но не упал вниз, зацепившись за какой-то куст. «Держись! Давай, держись!» кричит Адам, протягивая руку, пытаясь зацепить мальчика, но он не достает. Тогда демон скакивает и кричит: «Веревку! Нужна веревка!» И кто-то из толпы кидает ему моток. Быстро обмотав ее вокруг себя, он кидает свободный конец мужчинам со словами: «Держите!» и аккуратно начинает спускаться вниз. Обхватив мальчика, он кричит: «Поднимайте!» Толпа мужчин рывками тянет веревку, которая трется об острые камни. Велиар видит, что в одном месте она вот-вот порвется. Он хочет предупредить, кидается к толпе, кричит, но они его не слышат. И повелитель темного королевства понимает, что ничем не сможет помочь брату. Адам выпихивает мальчика на твердую поверхность, и его тут же подхватывают мужчины. Демону протягивают руку, и он, хватаясь за нее, пытается выбраться, но соскальзывает и падает, но виснет на веревке. Он пытается вновь забраться по ней, но раздается треск, и Адам летит вниз. Все происходит так молниеносно, что он даже не успевает подумать о том, чтобы перейти во вторую ипостась. Адам падает. «Лилия!» — еле слышно шепчет мужчина, прежде чем жизнь покидает его тело. Велиар, опустившись рядом с телом брата, кричит: «Нет, вернись! Прости меня, брат! Прости! Вернись!» «Отец, приди в себя! Отец!» — услышал повелитель крик сына и с трудом приоткрыл глаза. Все вокруг было в туманной дымке, не хватало воздуха, но он смог рассмотреть испуганное лицо сына, бледную Ираиду, зеленого Сриэля и безумно злую Гелу. «Совсем из ума выжил!» — ругалась ведьма, пытаясь напоить демона отваром. «А вы куда смотрели? Он чуть не умер от кровотечения! Как дети, даже хуже! Велиар, мой хороший, выпей хоть чуть-чуть, ну, пожалуйста!» Демон с усилием сделал небольшой глоток, потом еще один. Мужчина почувствовал, как стало легче дышать, как сила наполняет его тело, и услышал недовольное ворчание Гелы. «Чуть не угробили повелителя темного королевства! Ну ладно, он, отчаянный, а вы куда смотрели?» «Гела, все хорошо!» тихо сказал демон. Забота и искреннее волнение женщины были ему очень приятны. Ведь значит, что он не безразличен ведьме. И от этой мысли он довольно улыбнулся. «Нет, он еще и улыбается. Вы на него только посмотрите!» Рассердилась Гела и, подхватив пустой бокал, вылетела из кабинета. Она занималась рутинными делами, когда почувствовала зов Рейгана. «Ну и зачем я понадобилась ему на этот раз?» – подумала ведьма, открывая портал. И она совсем не ожидала увидеть Велиара, сидевшего в кресле, под которым расплывалась лужа черной крови. Ей хватило несколько секунд, чтобы оценить обстановку. Переместившись к себе, ведьма взяла все самое необходимое для того, чтобы помочь Велиару, и вернулась в кабинет. В первую очередь она открыла все окна, запустив в помещение свежий воздух и закатные лучи. Потом прошептала заклинание, рассеивая действие предыдущего. Обработав раны специальным кровоостанавливающим раствором, напоила отваром, который должен был восстановить его силы. Гела очень испугалась, потому что все ритуалы, связанные с кровными жертвами, были очень опасны. И в данной ситуации, если бы Рейган вовремя не позвал ее, они бы могли потерять правителя. «Идиоты! Все вчетвером!» – мысленно ругалась ведьма, вернувшись к себе. А Велиар, тем временем придя в себя, сидя в кресле, начал ерничать. «Что, сынок, перепугался? А вот не дождетесь, придется вам меня еще немного потерпеть. Отец, прекрати! Ты нас напугал! Я звал тебя, но ты ушел в транс. И если бы не Гела, мог бы погибнуть!» Взволнованно ответил бледный Рейган. И Велиар впервые в жизни понял, что он дорог сыну, и от этого отцовское сердце сжалось. «Мой друг, как ты себя чувствуешь?» – спросил Сириэль с тревогой, смотря на демона, который уже пришел в себя. «Нормально». Велиар встал и шатающейся походкой подошел к Раиде, которая с тревогой смотрела на него. Присев рядом с девушкой на корточке, демон с нежностью погладил ее по щеке и прошептал. «Добро пожаловать домой, моя девочка».